Глава вторая. Ренат. «Проходи». Эмилия делает шаг назад, пропуская меня в квартиру. Здесь привычно. Ремонт в классическом стиле с лепниной под потолком, лаковая мебель и отреставрированный до блеска паркет. Жена Литвинова умерла при родах, дочь он воспитывал один, поэтому никакого намека на женские руки в помещении нет. Эти стены пропитаны ароматом кубинских сигар. «Там мои друзья». Легким кивком указываю ей, чтобы шла вперед, и закрываю за собой дверь на защелку. Взгляд то и дело грозит опуститься на округлые ягодицы, кое-как прикрытые таким же треугольником, как на груди, только чуть большего размера. Надо же так измениться. Никогда не страдал проявлениями животных инстинктов. Это противоречит моей деятельности, потому что хороший чекист — тот, кто не чувствует даже физической боли. Обуздать член — туда же. Да и обычно меня возбуждают самодостаточные, интеллигентные женщины, глядя на которых очертания плавных линий можно додумать, а не рассмотреть во всех нескромных деталях. Кто-то вроде сегодняшней Алены. «Тебя папа отправил?» Резко разворачивается девчонка. Приветливо смотрит, сверкая белоснежной улыбкой. Брекеты сделали свое дело. Зубы у нимфы острые и ровные. Она по-девичьи заламывает руки и дуется, что не отвечаю. В гостиной творится какой-то пиздец. «Что здесь происходит?» Хмурюсь. «Выключите музыку». Диван заправлен шелковым постельным, а вокруг расставлены камеры и куча видеооборудования. Пацанов трое. Двое смотрят в монитор, один сидит в кресле у окна с телефоном в руке. Долбёжка в ушах стихает, виски благодарно стягивает в последний раз. Обернувшись, снова разглядываю дочь друга. «Твою мать! Она порнозвезда? Серьезно? Брезгливо морщусь. Нимфа превращается в нечто бесцветное. «На выход!» Делаю шаг к ее друзьям. Тот, что в кресле, поднимает лицо и с усмешкой на меня смотрит. «Добрый день. У вас какие-то проблемы?» Всего пара секунд требуется, чтобы определить акцент, с которым он говорит. Сначала показалось литовский, но все же ближе к польскому. Литовский язык политональный, то есть ударения в нем не только силовые, но и музыкальные. В каждом отдельном случае используется разный тон голоса. Ни с чем не спутаешь. Поляк продолжает смотреть на меня свысока. На вид ему лет 20, весь в татуировках. Виски и затылок гладко выбриты, оставшиеся темные волосы забраны в хвост. «Ваши документы». Оглядываюсь на девчонку, вынимая руку из кармана плаща. «Все трое». Литвинова нервничает, теребит тесёмки на трусах. «Ренат, ты мешаешь нам работать!» Наконец-то нагло произносит. Глаза у нее кошачьи. Раньше была котенком, сейчас молодая несмышленая кошка. «Повезло же Давиду!» «Работать? Каким местом?» Усмехаюсь, все же задевая взглядом сережку в аккуратном пупке и все, что ниже. «Ну что ты придумал?» «Мы всего лишь снимаем клип. Это Пётр», — машет рукой на парня у окна. «Кинзо и Баха. Мои друзья из Европы. Мы вместе с ними учились, они совсем недавно приехали в Москву, чтобы прославиться». Двое у монитора активно кивают. «Пойдём-ка поговорим». Хватаю девчонку за локоть и тяну в сторону отцовского кабинета. «Готовимся на выход вместе с документами. Напоминаю. У меня парни вторые сутки в машине живут. А я тут хернёй занимаюсь». Смотрю на часы. «Ренат, отпусти! Ренат Булатович!» Ставлю на место взорвавшуюся малолетку. «На ты я с тобой не переходил. Прикройся!» Сдираю с вешалки спортивную кофту. «Серьёзно, блин?» Эмилия ни капли не смущается. «Вообще-то по этикету эта женщина должна решать, как они будут общаться с мужчиной. Возможно, и так». Грубовато отвечаю, прикрываю за нами дверь. «Только женщин я здесь не наблюдаю». «В таком случае я не наблюдаю здесь мужчин», — парирует девчонка. «Вот и отлично, Эмилия». Усмехнувшись, оставляю ее посреди кабинета и подхожу к окну, чтобы проветрить как следует. В отличие от Литвинова, к курению я отношусь крайне негативно. Хлебнув полной грудью свежего воздуха, снимаю плащ и сажусь в мягкое кресло, рассматривая девчонку в отцовской кофте, больше напоминающей мешок. Дневной свет озаряет ее лицо, гладкую кожу без единого изъяна, нежно-розовые губы, вздернутый нос и широкие густые брови. Удивительные, конечно, у нее глаза. Не знал бы с детства, подумал бы, что линзы. «Буду называть вас дядя Ренат. Нормально?» Свысока спрашивает. «Чем тебе мое отчество не угодило?» «Оно какое-то тупое». Смотрю на нее, не отрываясь. Ногти на руках и ногах накрашены ярко-розовым. Это тоже странно. Потираю болезненные виски. «Тупое. Что ты здесь творишь, девочка?» «Ну что еще? Сердится на меня. «Кто эти люди?» «Я же сказала. Это мои друзья из Европы. Я их хорошо знаю». «Откуда?» Недовольно морщится, будто объясняться не привыкла. Вообще, мне казалось, Литвинов строгий отец. Видимо, недостаточно. С Кинзой и Бахой мы учились вместе в колледже в Вене, а Пётр — это двоюродный брат Кинзо. И ты решила привезти их домой? А ты... Скалится, но послушно выплевывает. «Извините. Вы знаете, сколько стоит аренда студии для записи клипа?» «Даже думать об этом не собираюсь». «Ну, вот», — подтягивает съехавшую с плеча кофту. «Мы ничего такого не делали. Просто записывали видео под музыку». «Пиздец. И эти тоже ляхи. За другую команду играют, что ли? Вообще ничего не ёкает в штанах». «Да в 20 лет, окажись я рядом с такой вкусной девочкой, точно бы думать ни о чем не смог, кроме как поскорее ее трахнуть». «Ты правда не понимаешь, Эмилия? Чувствую, что надо здесь закругляться». «Нет. Ты привела в дом иностранных граждан. Не мне тебе рассказывать об обстоятельствах, в которых окажется твой отец, если данная информация поступит в управление». Нижняя губа скрывается за белоснежными зубами. Лицо становится виноватым. «Ой, я об этом не подумала. Простите». «Принеси сюда документы своих друзей. Я проверю». «А вы их точно не заберете, «Эмилия». «Ладно, ладно». Поправляет волосы и разворачивается к двери. Почесывая подбородок, наблюдаю, как она возвращается, и, вильнув бедром, чтобы не врезаться, обходит стол. Остановившись рядом, отдает мне документы. В нос проникает приторный запах сладкой ваты. Избавляюсь от него, откашливаясь. У Эмилии же рот не закрывается. «Это Кинзо. Его Мстислав зовут. Это Баха. Он родился в Абхазии, потом переехал в Польшу с семьей. Это Пётр». Замолкает наконец-то, пока я проверяю штамп о въезде и наличие визы. «Ой, сувалки!» Заливисто смеется прямо над моим ухом, чем страшно раздражает. «Забавное у него место рождения». «Детский сад, штаны на лямках. Отдай документы и выпроводи их. И давай без шуток, чтобы отец меня сюда не гонял». «Угу». Закрыв окно, хватаю плащ. Из прихожей слышатся недовольные голоса. Выхожу проконтролировать. «Ты с кем-то из них встречаешься?» Спрашиваю, когда дверь за шумными поляками закрывается. «Не ваше дело», — гордо задирает подбородок. «Тоже верно. Вы можете не рассказывать отцу?» «С чего вдруг мне тебя покрывать?» «Все ведь хорошо, а папа будет нервничать. У него слабое сердце, сами знаете». «Теперь даже понял, по какой причине». «Я серьезно. «Ладно». Киваю. Берусь за ручку на двери и в последний раз осматриваю квартиру. Девочка неожиданно приближается, кладет руку мне на предплечье и задевает щеку губами. Прикосновение почти невесомое. Нахмуриваюсь. «Спасибо, дядя Ренат». Явно язвит. «До свидания, дядя Ренат». «Сучка». «Телефон включи». Грубовато прощаюсь и стараюсь не дышать. Но аромат сладкой ваты шлейфом несется за мной.